Глава 104. Добравшись до непроходимых завалов кирпича и бетонных обломков, грузовики армии повстанцев встали окончательно. Подгоняемые командирами солдаты рассеивались по местности, еще не зная точного расположения партизан Фринслоу. Все развалины выглядели совершенно одинаково, и откуда следовало ждать удара, было непонятно. Чтобы сориентировать противника и выманить его на минные поля, стрелки Юргена Хорста открыли по повстанцам огонь. Разобравшись, где находится враг, цепи повстанцев двинулись вперед. Солдаты шли сплошной стеной, подбадривая себя криками и прославляя мудрость своего вождя. Те, кого настигала пуля, падали на землю, однако это не останавливало все ускоряющегося бега остальной массы. На крышах автомобилей повстанцы установили пулеметы и вскоре стали отвечать огнем. Ободренные огневой поддержкой атакующие стали кричать громче, постепенно превращаясь во всесокрушающий, стремительно надвигающийся поток. Прочертив дымные трассы, полетели первые ракеты. Они рвались среди цепей атакующих и разбрасывали осколки вперемешку с дробленным камнем. Раненые и оглушенные падали на землю, но по ним уже бежали следующие волны атакующих. Повстанцы стреляли на ходу и видели перед собой только полуразрушенные строения, в которых засел враг. Солдаты Пека падали и падали, но их количество было все еще очень велико. Им оставалось пробежать уже совсем немного, и командиры, срывая глотки, призывали солдат покончить с горсткой обнаглевших врагов. Словно древняя конница степных завоевателей, распаленные повстанцы сделали последний рывок и выскочили на минное поле. Десятки взрывов остановили неудержимый бег человеческой массы и превратили его в свалку. Передовые цепи уже повернули назад, а следовавшие за ними все еще неслись вперед и сбивали с ног своих отступавших товарищей. Атака захлебнулась. Партизаны Юргена Хорста усилили огонь, и им в помощь с правого фланга ударил отряд Инессы Брун. Ее пулеметчики косили противника как траву, а гранатометчики едва успевали загонять в лаунчеры новые ракеты. Один за другим стали гореть грузовики, автобусы. Поднятая пыль смешалась с черным дымом, и, пользуясь этой завесой, повстанцы начали отступать. Поначалу они отстреливались и пытались закрепиться среди нагромождений бетона, но в конце концов их отступление превратилось в паническое бегство обезумевших от ужаса людей. Они бежали по трупам своих товарищей, бросая автоматы и давя раненых. Командиры выкрикивали ругательства и грозили солдатам самыми страшными карами, но их никто не слушал, потому что смерть и ужас были совсем рядом. Вскоре отряд Хорста прекратил огонь, поскольку весь фронт заволокло дымом и пылью. Солдаты Инессы Брун еще стреляли, но лишь по одиночным врагам, когда те ненадолго выныривали из дымной завесы. Неожиданно с северной стороны послышался надвигающийся гул. Этот звук был знаком Инессе. Свист турбин штурмовой авиации она узнавала сразу. «Внимание, воздух, всем вниз!» — скомандовала командир Брун и вместе с солдатами побежала по лестнице. До подлета штурмовиков нужно было срочно покинуть дом. Выскакивая из подъездов, солдаты разбегались по укрытиям и замирали. Они не раз попадали под бомбежки миротворцев и научились быстро прятаться. Звено штурмовиков сделало разворот и, не сбросив ни одной бомбы, возвратилось обратно. По всей видимости, это был разведывательный полет, поскольку во второй заход совсем недалеко прогремело несколько мощных взрывов. Когда штурмовики израсходовали бомбы, они начали обстрел из пушек. Так продолжалось около 5 минут. Затем все стихло. Авиация ушла на орбитальные базы, стало ясно, что атака была направлена против повстанцев. «Это и не мудрено», — подумала Инесса. «Эти ослы подняли такую пыль, что не заметить их было просто невозможно». Командир Брун выбралась из укрытия и скомандовала: «Отбой воздушной тревоги». Затем включила рацию. «Юрген, у нас все в порядке, дуйте к нам». Сказав это, она тут же выключила рацию, поскольку разведка миротворцев легко пеленговала все радиопереговоры. «Понял, идем», — также коротко ответил Юрген. «Командир взводов ко мне», — скомандовала Инесса, хотя эта команда относилась только к Паку, а Ланж, как всегда, крутился возле Инессы. «Так, ребята, строимся в 2 колонны и выходим к черте города. Там дожидаемся Юргена и в обход выдвигаемся к порту». «А чего нам уходить, командир? «Мы же дали им прикурить, да еще миротворцы добавили», — возразил Бертольд Ланш. «Ты плохо знаешь этих фанатиков, Берт. Они считают, что победа достигается численным перевесом. Если мы перебили 500 повстанцев, значит, они приведут 3000 и просто завалят нас своими телами». «Откуда у них 3000? Я думаю, у них и побольше». «Да откуда?» — недоверчиво спросил Ланш. «Вот я и думаю, откуда?» «Командир, возможно, я скажу глупость, но, может быть, они пробираются через трубу?» — высказал предположение Освальда Пак. «Через какую трубу?» — не поняла Инесса. «Через торфяную трубу. Она в аккурат проходит через всю зону безопасности к дымным болотам, а там хозяйничает великий ужасный Дункан». «Ты гений, Пак», — сказала Инесса, удивляясь, как такая мысль не пришла в голову ей самой. «Выходит, они могут постоянно получать подкрепление, а учитывая, что у Пэка под ружьем около 200 тысяч...» «Нам придется несладко», — закончил за Инессу Бертольд. «Хорошо», — приняла решение Брун. «Уводите людей, я сейчас подойду». Ланш хотел было поинтересоваться, зачем Инесса остается одна, но подумал, что с его стороны это будет слишком дерзко. Поминутно оглядываясь, он пошел следом за своим взводом, а Инесса, подождав, пока ее люди отойдут на безопасное расстояние, включила свою рацию. «Эй, вы там, наверху, внимание!» — говорит Инесса Брун. «Я прекрасно знаю, что вы меня слышите, поскольку пилингуете все переговоры. Перехожу к делу. В город попадает большое количество фанатиков и убийц Дункана Пэка. Есть сведения, что они проникают в город через старый торфяной трубопровод. Труба начинается от восточной окраины города и идет к дымным болотам. Уничтожьте ее, иначе люди Пэка вырежут все население». «Уф!» — выдохнула Инесса, закончив сообщение. «Я снова была в эфире, и это приятно». Она посмотрела на небо и прислушалась. Миротворцы могли обстрелять место радиопередачи. «Ну что ж, я сделала все, что могла», — подумала Инесса, и, спрятав рацию, побежала догонять отряд.